Глава пятая. Перепутье. Так всех нас в трусов превращает мысль. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех от долгих отлагательств. Уильям Шекспир, Гамлет, в переводе Бориса Пастернака. Время экономистов. Мне не видно не только света в конце тоннеля, но и самого тоннеля. Так описал состояние советской экономики британский экономист Алек Нов во время своей поездки в Москву в феврале 1989 года. Нов, рожденный в 1915 году в Санкт-Петербурге как Александр Новаковский, после революции эмигрировал с семьей в Великобританию, где стал профессором и преподавал экономическую историю Советского Союза в Глазго. В ноябре 1989-го Нов снова посетил Москву и поразился, насколько ухудшилась ситуация. Советские экономисты предупреждали о назревающей катастрофе, но уразуметь природу кризиса никто не мог. Председатель Совета министров СССР Николай Рыжков и его главный экономист Леонид Абалкин тоже были не в силах объяснить кризис. В мемуарах они жаловались, что политика вмешивалась и нарушала их планы. Они так и не осознали, что в результате реформ 1987-1988 годов появились новые субъекты – автономные государственные предприятия, кооперативы и коммерческие банки, которые вместо того, чтобы увеличить выпуск потребительских товаров, разрушали существующую государственную экономику и опустошали государственную казну. Некоторые начали понимать природу кризиса. Министр финансов Валентин Павлов и его эксперты уведомили правительство, что промышленные госпредприятия оставляют себе 60% прибыли, а в бюджет перечисляют лишь 30%. Так они заработали 100 миллиардов рублей, которые потратили на зарплаты, только разгоняя инфляцию денежной наличности в экономике. Инвестиции в повышение производительности и модернизацию продолжали сокращаться. В результате экономика недофинансировалась, а дефицит госбюджета стремительно увеличивался, заключили в Минфине. В ведомстве предложили, чтобы все государственные предприятия и кооперативы отчисляли 50% прибыли в бюджет страны. В ответ лоббисты в Верхнем Совете СССР начали ожесточенную контратаку. Они говорили, что правительство – реакционная сила, грозящая заблокировать экономическую перестройку. Рыжков и Абалкин, страдающие все тем же синдромом «ни шагу назад» в реформировании экономики, поддались давлению. В декабре 1989-го правительство Рыжкова представило на съезде народных депутатов новую программу, которая только закрепляла структурные и функциональные ошибки предыдущих преобразований. Съезд ее раскритиковал и поручил Рыжкову пересмотреть и представить с изменениями. Работа заняла большую часть 1990 года, который стал годом бесконечных экономических дебатов и непринятых решений. Правительство Рыжкова хотело построить регулируемый государством рынок. Министры утверждали, что на создание регулятивных органов, фискальных, монетарных и других, потребуется 5-7 лет. Леонид Абалкин считал, что рыночные реформы должны проходить под государственным контролем и со значительной подготовкой. Сначала власти рассчитывали накопить запасы товаров, наладить работу механизмов регулирования и рыночных институтов. И лишь затем они хотели осторожно ослаблять контроль над экономикой. Однако правительство сразу столкнулось с серьезным вызовом. Западные банки отказывали советскому правительству в кредитах. Советская нефть, главный источник твердой валюты, все чаще продавалась за рубеж по рыночным ценам. Эти цены и без того были низкие, а кооперативные предприятия находили способы прикарманить оставшуюся прибыль. У СССР оставался золотой запас, но его объем сократился с нескольких тысяч до 784 тонн. Это меньше половины объема, накопленного к моменту смерти Сталина. Правительство начало переговоры с корпорацией De Beers, о поставках неограненных алмазов на сумму до 1 миллиарда долларов в год в течение 5 лет. Но расходы продолжали обгонять доходы. Верховный Совет СССР увеличил дотации малообеспеченным слоям населения. Министерству финансов приходилось печатать все больше и больше рублей. В марте 1990 года правительство потряс скандал, главным фигурантом которого стал Рыжков. На заброшенной железнодорожной платформе возле Новороссийского порта сотрудники КГБ обнаружили 12 танков Т-72, зарегистрированных как тягачи. Согласно документам, танки поступили с крупнейшего танкостроительного предприятия «Уральский вагоностроительный завод» и были заказаны кооперативом АНТ для поставки за границу. Экспорт советского оружия всегда был монополией государства. Причем же тут коммерческая организация? Кооператив АНТ, аббревиатура от «Автоматика, наука, технология», в 1987 году был детищем бывшего сотрудника 9-го управления КГБ Владимира Ряшенцева. Кооператив существовал под эгидой научно-исследовательского отдела при Совете министров Рыжкова. В нем работали офицеры КГБ. Идея предприятия заключалась в том, чтобы обменивать продукцию советского ВПК на зарубежные товары, такие как персональные компьютеры или лекарства, с большой прибылью. Рыжков одобрил деятельность кооператива, но не учел риска нежелательной огласки. Газета российских коммунистов «Советская Россия» раскопала эту историю. Поднялся крик и шум. Глава КГБ Крючков и Лигачев были вынуждены выступить по телевидению с осуждением незаконного экспорта оружия. На заседании съезда народных депутатов, которое показывали на всю страну, Горбачев держался так, как будто происшедшее его не касалось, и лишь предоставлял слово выступающим. Анатолий Собчак назвал АНТ заговором номенклатурщиков с целью личного обогащения и срыва реальных рыночных реформ. Он обвинил Рыжкова в утаивании информации. Произошедшее наглядно показало силу популизма. Телезрители забыли об энергии и героизме Рыжкова в Чернобыле, Армении и других горячих точках и аплодировали разоблачаемой Собчаком коррупции в высших эшелонах власти. Рыжков сорвался и дал волю эмоциям. Демократическая печать немедленно окрестила его плачущим большевиком. Репутации премьера и его правительства был нанесен непоправимый ущерб. Расследование дела АНТ длилось несколько месяцев, но до судебного разбирательства не дошло. Через некоторое время Ряшенцев уехал в Венгрию, а спустя несколько лет умер за границей на 47-м году жизни. Пока советское правительство билось в тисках неплатежеспособности и падающего доверия, в Польше посткоммунистические власти начали рывок к рыночной экономике. Пресса окрестила его планом Бальцеровича по имени экономиста Лешика Бальцеровича. Польские реформы строго следовали рецептам макроэкономической стабилизации, которые разработали эксперты МВФ и Всемирного банка. Правительство страны отпустило цены, разрешило торговлю и частное предпринимательство, а также ограничило рост зарплат госслужащих. Это был жестокий шок. Цены и уровень безработицы в Польше резко подскочили. Однако очень скоро польские крестьяне, до этого отказывавшиеся сдавать свою продукцию по госценам, повезли ее в города на продажу. Избыточный спрос и всплеск инфляции пошли на убыль. Польские реформы вдохновили советских экономистов. Недавно назначенный советник Горбачева по экономике Николай Петраков составил первую в СССР системную программу быстрого перехода к рынку. Петраков Николай Яковлевич, 1937-2014. Экономический советник Горбачева с декабря 1989 по декабрь 1990 года. Автор программы радикальных рыночных преобразований. Петраков был теоретическим последователем советской эконометрики 1960-х годов. Ее приверженцы надеялись с помощью компьютеров рассчитать уровень спроса, предложения и инвестиционных потребностей тем самым заменив партийно-государственную бюрократию. Политические симпатии Петракова были на стороне московской демократической оппозиции. Он считал правительство Рыжкова неумелым и некомпетентным и надеялся, что Горбачев отправит его в отставку. 10 марта 1990 года Петраков положил на стол Горбачеву план радикальной экономической реформы, основанной на логике отмены госрегулирования. Советскому государству, доказывал Петраков, следует отказаться от распределения ресурсов в экономике. Цены на сырье и потребительские товары необходимо отпустить. Также Петраков предложил ограничить безналичное кредитование госпредприятий, кредитную эмиссию, распознав в этом основную причину инфляции в СССР. В начале 1990 года не только Госбанк, но и союзные банки, побуждаемые суверенными республиканскими парламентами, стали наращивать такие кредиты. Усилиями частных кооперативов и коммерческих банков жесткое разграничение двух видов советской валюты, наличной и безналичной, было разрушено. Госбанку приходилось печатать все больше денег. Согласно плану Петракова, Госбанк по указу Горбачева должен был вновь стать центром денежно-кредитной политики, а Совет министров возвращал себе контроль над бюджетом. У Верховного Совета отбирались полномочия запускать новые инфляционные госпрограммы. Дуализм советской финансовой системы, разделение на нал и безнал, постепенно сводился на нет. Оборот свободной наличности, разрушительный для экономики с дефицитом потребительских товаров, планировалось резко сократить, а госпредприятия преобразовать в акционерные общества и лишить их возможности расхищать государственные ресурсы. Правительство должно было создать фондовую биржу и ввести потолок на бюджет и кредиты. Кроме того, предполагалось дерегулировать рынок недвижимости и, возможно, создать земельный рынок, чтобы позволить людям вложить излишки денег в долгосрочные проекты. В программе имелись временные рамки. В марте-апреле предстояло подготовить основные указы, законы и акты. В мае-июне начать институциональную перестройку, а с 1 июля приступить к приватизации государственных предприятий. Программа Петракова, оригинальная и вполне реалистичная, во многом опиралась на китайский опыт и сильно отличалась от единообразной схемы шоковой терапии МВФ, которую реализовали в Польше. Будь идеи Петракова воплощены в 1990 году, когда государственные рычаги и финансовая система еще не были окончательно разрушены, судьба советской экономики могла бы сложиться совсем иначе. Идущая к краху смешанная экономика 1987-1988 годов повернула бы на путь успешной рыночной экономики. Благодаря Петракову Горбачев начал понимать, что переход к регулируемому рынку неизбежен. Но, к сожалению, блестящие идеи Петракова были слишком сложны для его понимания. Он подходил к программе как политик, и ему понравилась концепция Петракова о том, что в долгосрочной перспективе рыночные силы стали бы мощными скрепами, удерживающими республики вместе. В то же время социальное напряжение, связанное с переходом к рынку, страшило его. Комментируя освобождение цен в Польше во время беседы с президентом Ярузельским в апреле 1990 года, Горбачев заметил: «И вас, и нас снесли бы за такое». Про социальную ситуацию в СССР он выразился так: «Мы как бы находимся в погребе с залитым керосином по пояс. Есть опасность взрыва». Петраков в качестве решения предлагал взять на Западе крупный кредит и импортировать большое количество потребительских товаров, чтобы удовлетворить спрос и ослабить напряженность в решающий момент структурных преобразований. Также он придумал оригинальный способ защиты сбережений населения – выплачивать проценты по накопительным счетам в долларах США. Горбачев колебался. Он помнил шахтерские забастовки предыдущего лета, и ему не хватало решимости отправить в отставку правительство Рыжкова. 14 апреля на совместном заседании Президентского совета и Совета Федерации правительство предложило с января 1991 года начать переход к рыночной экономике и освобождение цен. Это был максимум, на что был готов пойти Рыжков. Экономисты один за другим соглашались с планом правительства, но в то же время предупреждали о негативных социальных и политических последствиях. Уже после развала СССР Горбачев говорил, что экономисты его подвели и перестраховались. Но все специалисты говорили правду. Переход к рыночной экономике неизбежен, хотя политические риски и высоки. Промедление лишь усугубляло ситуацию. Еще один важный аспект отметил экономист Станислав Шаталин. Он заявил, что региональный хозрасчет – самая большая глупость, и что это только поощряет сепаратизм республик. По его мнению, рынок раскачает суверенитеты и сохранит экономические связи. Об этом же твердил Петраков. Горбачев единственный на совещании выражал удивление по поводу внезапности и глубины экономического кризиса. Вместо того, чтобы продвигать план Петракова, президент СССР ждал, пока Рыжков доработает экономическую программу правительства. Тем самым обсуждение экономической стратегии отдавалось парламентскому собранию. И первое, и второе было пустой тратой времени. В атмосфере раскола, радикального популизма и стремления найти козлов отпущения только президент мог дать старт новой политике. Депутаты Верховного Совета проголосовали за повышение минимальных зарплат и другие затратные программы социальной защиты. Их не волновало, что для этого потребуется напечатать больше денег и что инфляция вырастет еще больше. В конце концов, под давлением финансистов, правительство Рыжкова предложило ввести 55-процентный налог на прибыль госпредприятий. Но Верховный Совет наложил вето на законопроект. В республиканских Верховных Советах творилось то же самое. Национализм и экономический популизм подстегивали друг друга. 22 мая в Кремле Горбачев возобновил обсуждение реформ. Под влиянием экономистов он признал вред от манипуляций госпредприятий и кооперативов. «Мы разбалансировали рынок», – заявил он. Чиновники в правительстве продолжали спорить о том, что делать. Реформа в польском стиле представлялась единственной альтернативой программе правительства. Они опасались, что за этим последует взлет безработицы до 15, а то и 40 миллионов человек. Глава КГБ Крючков предупредил о возможных забастовках. Дискуссия сконцентрировалась на том, каким образом компенсировать подорожание для беднейших слоев населения, и в конечном счете скатилась в обсуждение частностей. Когда повышать цены на хлеб? Русский писатель Валентин Распутин призвал присутствующих обратиться за советом к народу. Примечательно, что идеи Петракова даже не упомянули на обсуждении. Министр финансов СССР Валентин Павлов был одним из немногих, кто настаивал на необходимости решительных действий. Он рекомендовал поднять оптовые цены на энергоносители и хлеб, объяснив, что сохраняющееся разделение между двумя советскими валютами, безналом для оптовых цен и наличными для розничных, дает правительству уникальные рычаги для стимулирования нефтяной отрасли и сельского хозяйства, избегая при этом немедленного повышения цен на потребительские товары. Горбачев вряд ли понял, о чем говорил Павлов. Во всяком случае, этому предложению не было дано хода. Рыжков заподозрил, что президент решил переложить на него неблагодарное дело – разбираться с розничными ценами, Верховным Советом и негодующим обществом, требующим отставки правительства. И без того травмированный делом АНТ Рыжков повел себя иррационально. Он предложил поставить реформу цен на общее обсуждение, наихудшее, что можно вообразить. Через несколько дней после встречи в Кремле Рыжков выступил на телевидении с анализом экономических проблем и объявил, что придется поднять цены. Это заявление вызвало потребительскую панику и лихорадочную скупку товаров по всей стране. Даже ближайшие помощники Рыжкова были поражены. «Очевидно, у Николая Ивановича сдали нервы», — вспоминал Горбачев. Как бы то ни было, в Верховном Совете СССР запланированную экономическую реформу сверху снова отвергли. Возмущенные парламентарии опять вернули правительственную программу на доработку, поставив крайний срок – сентябрь. Правительство Рыжкова было обречено, но уходить в отставку не собиралось. Битва программ. Декларация о российском суверенитете и избрание Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР закрыли окно возможностей, которое появилось у Горбачева после назначения президентом СССР. Он не мог аннулировать суверенитет России. Теперь ему предстояло договариваться с российским парламентом. Верховный Совет РСФСР располагался в беломраморном и безвкусном здании на Москве-реке на расстоянии нескольких километров от Кремля. Многие годы в этом здании было тихо, как в морге, но летом 1990 года оно превратилось в гудящий улей. В отличие от советского правительства и парламентариев, где доминировали шестидесятники, то есть поколение, заставшее Сталина, Российское законодательное собрание стало центром притяжения для более молодых людей, которым было от 30 до 40 лет, и которых уже разочаровало руководство Горбачева. Депутаты от Демократической России видели себя народными избранниками, героями, которым предстояло очистить Авгиевы конюшни от копившихся десятилетиями социальной несправедливости, окаменевших предрассудков и коррупции. Один из пришедших на работу в российский парламент вспоминал: «Мы надеялись, что Горбачев наполнит коридоры власти новой кровью и расстанется с консерваторами. В партии у него хватало людей, на которых он мог положиться. Вместо этого Горбачев окружил себя все теми же стариками, писавшими речи для прежних правителей. Для нас они были людьми из прошлого. Съезд РСФСР превратился в центр оппозиции Горбачеву и старой советской элите». Одним из активнейших участников движения за суверенитет России был 48-летний экономист Руслан Хасбулатов. Хасбулатов Руслан Имранович, 1942-2023. Заместитель Ельцина в Верховном Совете РСФСР с июня 1990 по июнь 1991 года. Глава Верховного Совета РСФСР с июня 1991 по октябрь 1993 года. В двухлетнем возрасте Хасбулатова выселили вместе с чеченским народом в Среднюю Азию, но после смерти Сталина он и другие чеченцы вернулись на родину. Хасбулатов изучал право и экономику в Москве и стал профессором Московского экономического института имени Плеханова. Летом 1990 года он посвятил свою недюжинную энергию политической борьбе. По его инициативе 13 июля Верховный Совет РСФСР принял закон о преобразовании отделения Госбанка в Российской Федерации в Банк России, подчиненный российскому парламенту. Новый банк получил полномочия на осуществление всех денежно-кредитных функций. Государственный банк СССР в законе даже не упоминался. Глава последнего Виктор Геращенко считал это началом конца советской финансовой системы. Геращенко Виктор Владимирович родился в 1937 году. Председатель Государственного банка СССР с июля 1989 по декабрь 1991 года. Как могли в одной экономике существовать два конкурирующих центра эмиссии и кредита? Хасбулатов заверял, что ничего страшного не произошло. Но группа московских банковских экспертов, которая помогала писать закон о Банке России, мрачно шутили, что заслуживают расстрела. Они помнили, первое, что сделали большевики в 1917 году, был захват Государственного банка империи. Их шаг был равнозначен революции. Российская революция могла победить, только захватив контроль над финансами. В российском парламенте началась блестящая карьера экономиста Григория Явлинского. Явлинский Григорий Алексеевич родился в 1952 году. Советский экономист, автор программы «400 дней доверия», затем 500 дней, с июня по сентябрь 1990 года, соавтор большой сделки, с мая по август 1991 года. Уроженец Львова, он окончил Минх, где преподавали Хасбулатов и Абалкин. Потом работал в Министерстве угольной промышленности и экспертом в Госкомитете по труду и социальным вопросам. В 1989 году Абалкин пригласил его в свою команду специалистов при Совете министров. В январе 1990 года 38-летний Явлинский отправился в Польшу в качестве эксперта, чтобы оценить результаты реформ Бальцеровича. Увиденное его глубоко впечатлило. Он решил, что в Советском Союзе нужно сделать то же самое. Вместе с двумя коллегами Явлинский написал для Горбачева программу либерализации и приватизации советской экономики, рассчитанную на год. Она получила название «400 дней доверия» и напоминала программу Петракова, но отличалась меньшей последовательностью. Зато она была написана языком, понятным для народных депутатов, не слишком сведущих в экономике. Ключ к успеху Явлинский видел в доверии народа и его сбережениях. Реформаторы предлагали не начинать с резкого скачка цен, который бы уничтожил сбережения. Вместо этого они предлагали помочь людям вложить средства в приватизацию мелких магазинов, недвижимости, грузового транспорта, кафе и так далее. Благодаря этому советская интеллигенция, квалифицированные специалисты, другие обладатели сбережений стали бы имущим средним классом. У программы «400 дней» нашлись поклонники в обновленном российском парламенте. Талантливый политик и член Демократической России Михаил Бочаров, боровшийся за пост премьер-министра РСФСР, решил повысить свои шансы, представив программу Явлинского и коллег как свою собственную. Бочаров Михаил Александрович, 1941-2020, председатель Высшего экономического совета при правительстве РСФСР с июня 1990 по сентябрь 1991 года. Он переименовал документ в 500 дней и выступил с ней как с программой реформ для России. Выборы он все равно проиграл, но Ельцин был достаточно впечатлен и предложил Бочарову стать главой Высшего экономического совета, создать мозговой центр экономических реформ. Узнав об этом, Явлинский встретился с Бочаровым и Ельциным и объяснил, что программа 500 дней никак не может быть только российской. Советская экономика была единым организмом. Ее вены и артерии охватывали все республики, где располагались ее отрасли и отделения. Пациента можно было излечить только целиком, а не частично. Впечатленный аргументами Явлинского, Ельцин предложил ему пост заместителя премьер-министра в российском правительстве. Явлинский ответил согласием, но решил, что его программе нужны два спонсора – Ельцин и Горбачев. 21 июля он связался с Петраковым, который сразу оценил политический потенциал идеи и рассказал об этом Горбачеву. «Где этот парень? Зови его скорее!» – отреагировал президент СССР. После беседы с Явлинским Горбачев согласился осуществлять его идею совместно с Ельциным. Наделенный полномочиями от президента СССР, Явлинский отправился на латвийский курорт Юрмалу, где отдыхал Ельцин. Первая реакция российского лидера была негативной. Все в нем противилось союзу с Горбачевым. В своих речах по всей стране Ельцин выступал за суверенную Россию с собственной банковской системой, внешней политикой и торговлей. Также он призывал удерживать российские налоги из бюджета СССР. Союзному центру, по замыслу Ельцина, должны были остаться только вопросы обороны, связи и энергетики. Но в конце концов Ельцин решил, что тактический альянс с Горбачевым мог принести ему выгоду. Впервые кремлевский лидер был готов на равноправное партнерство с бунтарем, изгнанным из Политбюро. Горбачев сам это подтвердил личным телефонным звонком Ельцину. В итоге тот согласился объединить усилия для проведения реформ. Горбачев, как пишет его биограф Уильям Таубман, поддержал 500 дней скорее от безвыходности, чем из холодного расчета. Советский лидер не знал, как ответить на декларацию о российском суверенитете, равно как и на литовский кризис. Предложение Явлинского стало для него неожиданной находкой. Горбачев надеялся, что экономическое соглашение, подписанное Ельциным и руководителями других республик, проложит путь к новому союзному договору. Кроме того, уверенности Горбачеву добавила успешная сделка с Колем по вопросу объединения Германии. Глава СССР хотел и во внутренней политике добиться того же, чего добился во внешней. На заседании президентского совета 20 июля Горбачев с восторгом рассказывал о встрече с отцом Евросоюза Жаком Делором. «Если уж европейские государства после столетия националистического безумия и войн преуспели в интеграции, то у советских республик еще больше причин держаться вместе, несмотря на все сложности», – рассуждал он. Петраков и Явлинский получили уникальную возможность реализовать свои идеи на практике. Они практически без всякой посторонней помощи подготовили директиву, которая поручала независимой группе экспертов разработать концепцию союзной программы перехода к рыночной экономике как основу союзного договора. В команду они отобрали несколько экономистов-единомышленников, а руководителем записали Станислава Шаталина, единственного экономиста в президентском совете. В месячный срок, 1 сентября, концепцию предполагалось представить Верховным Советом Советского Союза и РСФСР для обсуждения и утверждения. Экономисты ожидали, что Горбачев и Ельцин утвердят документ и запустят процесс. 27 июля Горбачев подписал проект директивы, не поменяв в нем ни единого слова. Ельцин поступил так же. Горбачев, однако, настоял, чтобы документ завизировал и Рыжков. Незадачливый премьер-министр узнал о директиве последним и почувствовал себя в западне. Горбачев одним росчерком пера отправил в мусорное ведро программу правительства, которая стоила Рыжкову столько пота и крови, и обратился к конкурирующей команде экономистов. Рыжков отказался визировать документ. Горбачев был раздосадован. Он и Раиса уже собрались улетать в Крым на летний отдых. Советский лидер покинул Москву 30 июля. Через два дня, после обсуждений с Абалкиным и другими заместителями, Рыжков сдался и поставил свою подпись. Он не хотел вновь становиться врагом реформ в глазах страны и козлом отпущения в парламенте. В результате образовались две конкурирующих команды. Петраков, Явлинский и избранные ими экономисты переехали на дачу номер 6 в Архангельском, полностью оборудованный государственный комплекс коттеджей к западу от Москвы, где можно было с комфортом жить и трудиться. Группа работала с чувством высокого предназначения. Они верили, что нашли выход из экономического кризиса. Ельцин приезжал в Архангельское дважды и обсуждал с экономистами их наработки. Горбачев по телефону ежедневно справлялся о ходе работы у Петракова, а также получал от него варианты проекта реформ, которые отсылал назад со своими пометками. Команда экспертов Рыжкова во главе с Абалкиным работала неподалеку, в подмосковном пансионате «Сосны» Совмина СССР. Они сосредоточились на доработке правительственной программы, которую нужно было представить Верховному Совету в сентябре. Когда Горбачев позвонил из Крыма и высказал обеспокоенность тем, что две группы не общаются друг с другом, Абалкин возразил, что ему не поступало указаний приостановить разработку правительственной программы. Санкционирует ли это президент? Горбачев не взял на себя такую ответственность. Советский лидер все еще хотел сохранить Рыжкова на его месте, хотя уже редко с ним разговаривал. Соперничество экономистов переросло в политическое противоборство. Первый шаг сделали Петраков и Явлинский, решив, что нужно привлечь к работе представителей республик. Все, включая прибалтов, побывали на даче в Архангельском. Петраков верил, что за экономическим союзом республик последует и политический. «Я считал, что если добиться стабилизации экономической жизни, то и острота межнациональных конфликтов в значительной мере сгладится. Раздражение населения сложностями на рынке потребительских товаров переносилось автоматически на национальную почву. Олицетворением тоталитарного государства была Москва. Москва – столица России. Значит, во всех экономических бедах виноваты русские, рассуждал экономист. Эта цитата объясняет, почему Петраков пожертвовал последовательностью своей программы ради компромисса с республиками. Экономисты в Архангельском, сплошь русские, написали в своей программе, что основным субъектом регулирования экономики являются союзные республики. Все ресурсы и экономические активы в пределах республики, все богатство на ее территории объявлялись собственностью народа, который получал исключительные права на пользование и распоряжение национальным богатством. Это была большая уступка национализму и популизму. Естественно, Ельцин и его представители с готовностью приняли эти принципы. В то же время они отказались поддержать главное условие возможного нового союза – федеральный налог, и настаивали, что будущее союзное правительство должно представлять собой комитет республиканских представителей. Это было шагом к сепаратизму и экономической катастрофе. Горбачев не решался принять эту логику, и экономисты обратились за поддержкой к журналистам. Явлинский, талантливый пропагандист, давал многочисленные интервью. Московские газеты и журналы с огромными тиражами преподносили 500 дней как последнюю надежду для страны, а экономистов – как новых пророков и спасителей. Сложный вопрос превратился в выбор из двух альтернатив. Выступающие за Явлинского органы печати изображали команду Абалкина агентами военно-промышленного комплекса, убыточного аграрного лобби и номенклатурной бюрократии. Команда Рыжкова-Абалкина в ответ утверждала, что 500 дней – это предательский план продажи страны иностранным капиталистам. В конце июля 1990-го опросы общественного мнения в Москве показали, что около 70% респондентов за переход к рыночной экономике, но только 15% готовы начать его немедленно. Кампания в СМИ вокруг 500 дней добавила рыночным настроениям ощущение неотложности. Даже ряд руководителей советских профсоюзов выступили за немедленный переход к рыночной экономике и осудили правительство за промедление. Это был пропагандистский успех не только группы Петракова-Явлинского, но и Ельцина. В первый день отпуска в Крыму Горбачев сказал Черняеву, что задумал новый теоретический проект «Социализм и рынок». Он надиктовал свои соображения, но когда помощник подготовил набросок, Горбачев с гримасой его отверг. Две другие попытки окончились тем же. Советский лидер так и не смог совместить рыночный капитализм с советским социализмом. Оставить нужно было что-то одно. Горбачев также работал над теоретическими аспектами союзного договора, но и здесь его ждал сбой. Он хотел создать добровольную федерацию, которая бы заменила СССР, но при этом все еще рассчитывал на партию как на политический инструмент для удержания республик вместе. Имея образование в области конституционного права, Горбачев действовал как чрезмерно усердный редактор, перебирал слова и абзацы, чтобы прийти к устраивающему его заключению. Но вывод получался один – слабая конфедерация без федерального центра. Когда Шахназаров обратил на это внимание Горбачева, тот раздраженно отмахнулся. Он продолжил искать подсказку в трудах Ленина. Пока Горбачев теоретизировал в Крыму, Ельцин одобрил работу экономистов в Архангельском. Он также ездил с агитацией по всей Российской Федерации. 500 дней стали его ключевым лозунгом. Он обещал, что после 2 лет переходного периода эта российская программа изменит жизнь людей к лучшему. Что касается будущего союзного договора, то Ельцин повторял свою ультрадемократическую мантру о суверенитете, который должен строиться снизу вверх. «Российскую Федерацию необходимо перестроить в виде перевернутой пирамиды», — говорил он. Во время своих поездок в Татарстан, Башкирию и Коми, автономные области в составе РСФСР, Ельцин призывал руководителей автономии взять ту долю власти, какую сами сможете проглотить. Геннадий Бурбулис позже будет защищать этот откровенно популистский лозунг как честный, принципиальный подход. Это был, по его словам, ответ на политические манипуляции Горбачева, который хотел за счет усиления автономии раздробить РСФСР. Но в любом случае агитация Ельцина добавляла оборотов центрифуге политического сепаратизма. В середине августа Горбачев пригласил Черняева и своего нового любимца Евгения Примакова на ужин к себе на дачу. Оба советника призывали его заключить союз с Ельциным, запустить программу 500 дней и отправить в отставку правительство Рыжкова. В противном случае, убеждали они, Ельцин может объединиться с российскими коммунистами и под знаменами России собрать силы против Горбачева. Президент СССР отмахнулся от этой опасности, был уверен, что сможет контролировать Полоскова и российскую компартию. Он накинулся на Ельцина, назвав того прохвостом, человеком без правил, без морали, вне культуры. Выплеснув эмоции, Горбачев признал, что с Ельциным придется иметь дело, потому что без России ничего не сделаешь. На идею распрощаться с Рыжковым он ответил, что этим еще и здесь создаст фронт противостояния. Рыжков и сам Совмин падут естественными жертвами объективного развертывания рыночной системы. Будет также с государственной властью партии, и произойдет это уже в этом году, заверил Горбачев советников. Последняя фраза показывает, что президент СССР хотел принять 500 дней и ясно понимал, чем это обернется для старой государственности. 21 августа Рыжков, Абалкин и другие члены советского правительства по настоянию Горбачева прибыли в Архангельское, якобы с целью найти общий язык с командой соперников. Встреча превратилась в бурное выяснение отношений. Позднее представитель Ельцина Бурбулис говорил о личных мотивах Рыжкова, его глубокой, почти подсознательной ревности к такому же, как и он, выходцу с Урала, Ельцину. За разногласиями, однако, стояли принципиальные и серьезные причины. Для Рыжкова и Абалкина основными действующими лицами будущей рыночной экономики были центральные министерства и госкорпорации. У Петракова и Явлинского главными выгодоприобретателями экономического союза стали бы суверенные республики. Золотая середина между двумя подходами отсутствовала. Абалкин спросил Петракова, что в программе 500 дней понимается под союзом. Является союз государством или нет? Внятного ответа он не получил. Петраков вспоминал встречу иначе, но признавал, что центральным был вопрос о будущем государственности. По его словам, для Абалкина развал СССР и переход от социализма к капитализму представлялся чем-то ужасным и совершенно неприемлемым. Петраков же, видимо, в какой-то момент счел это естественным. В завершении разговора Рыжков эмоционально заявил, что не станет хоронить государство своими руками и пообещал до последнего бороться с могильщиками Советского Союза. Горбачев был вынужден прервать отпуск. 23 августа его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2. По советской традиции встречать президента приехали члены Политбюро, президентского совета и помощники. Едва он спустился по трапу, отдохнувший, с крымским загаром, на него набросились Рыжков, Лукьянов и Маслюков и потребовали срочной встречи с правительством. После того, как Горбачев сел в лимузин и уехал, Рыжков, бледный от ненависти, заявил Петракову: «Ну ты у меня войдешь в историю». Лукьянов, стоявший, тут же добавил: «Если будете так вести дело, в сентябре Верховный Совет скинет правительство, в ноябре будут распущены съезд народных депутатов и сам Верховный Совет. Назначат новые выборы и не позднее декабря скинут президента и вас». Для начала Горбачев пригласил к себе на следующее утро группу Петракова-Шаталина. Взволнованные экономисты даже не успели заехать домой переодеться и прибыли в тех летних рубашках, в которых работали на госдаче. Встреча длилась 5 часов, и Горбачев всех очаровал. Он нашел время, чтобы прочесть проект программы, говорил с молодыми экономистами на равных, как с интеллектуалами, и задавал компетентные вопросы. Шаталин, который из-за болезни пропустил большую часть работы своей команды, тоже пришел на встречу и вспоминал, что ребята чувствовали себя окрыленными. Горбачев сказал, что обсудит 500 дней на президентском совете и с Ельциным, как только тот вернется в Москву. Он позвал Шаталина и Петракова на совещание с правительством Рыжкова на следующий день. Во время заседания члены правительства один за другим пытались отговорить Горбачева от союза с Ельциным. В какой-то момент глава Госплана Юрий Маслюков потребовал: «Необходимо во что бы то ни стало убрать Ельцина. Любой ценой убрать. Без этого не обойтись». «Прекратите говорить ерунду», — оборвал его президент. Он снова прибегнул к своему методу выпускания пара. С Ельциным Горбачев увиделся 29 августа. Их первая встреча — один на один за 3 года. Между ними стояла стена взаимных обид и неприкрытой ненависти. Российский лидер начал беседу с претензией. Почему Горбачев так старался помешать его избранию на пост председателя Верховного Совета РСФСР? У Горбачева был шанс для мужского разговора по душам, но он им не воспользовался. «Брось, Борис», — отмахнулся он. «А ты как меня чистил в Америке публично, в книжках, в интервью?» — напомнил он. Политические разногласия между соперниками были еще глубже, чем личная неприязнь. Горбачев спросил, претендует ли Ельцин на его место. Тот ответил, что нет. «У меня хватит забот о России». На самом деле Ельцин хотел полностью ликвидировать Советский Союз как федеративное государство. Он был готов согласиться только с конфедерацией суверенных республик, таких как Россия, без стоящего над ними федерального центра. Конкретные требования Ельцина были не менее радикальны. Он требовал немедленной отставки правительства Рыжкова вместе с руководителями Минфина, Госбанка и Внешэкономбанка. В коллегии Минфина СССР должны заседать министры финансов всех республик. Российской Федерации необходимо иметь свой комитет госбезопасности и полицию, контроль над Москвой как столицей, собственную таможню, владеть континентальными шельфами, лесами, рыбными промыслами, управлять многочисленными объектами и закрытыми городами ВПК на своей территории. Российскому правительству полагалась доля советского золотого запаса, алмазов, нефти и других ресурсов. Предусматривалось создание Российской академии наук, телевидения и авиакомпании. В качестве вишенки на торте в списке требований Ельцин записал: «Кремль – собственность России». Вчерашний изгой, избранный минимальным большинством республиканского парламента, заговорил языком ультиматума. Президент СССР терпеливо слушал и позднее сказал Петракову, что у него с Ельциным получился деловой разговор. Но готовность к диалогу только усугубляла растущее ощущение слабости его позиций. Черняев писал в своем дневнике: «Отовсюду телеграмма Горбачеву. Вопль по поводу беспомощности властей и президента. Среда для диктатуры готовая. Откуда придет? Горбачев сам не способен». Умиротворение Ельцина, непоследовательное и непродуктивное, было следствием личностных качеств Горбачева, но также и его презрения к сопернику. Перед встречей Горбачев получил от Болдина информацию об истории болезни Ельцина, согласно которой тот, начиная с 1986 года, страдал психической нестабильностью, влиявшей на его политическое поведение. Схожие диагнозы политическим диссидентам ставились при Андропове. Вполне вероятно, что эти утверждения повлияли на Горбачева. В его представлении только больной мог предъявлять такие требования. Ельцин, однако, бросил вызов Горбачеву с пьедестала растущей популярности. Согласно данным независимого опроса, рейтинг одобрения Ельцина подскочил с 27% в мае 1990 года до 61% в июле. Популярность Горбачева упала с 52% в декабре 1989 до 23% в августе 1990. В Москве только 26% хотели, чтобы Горбачев остался на посту президента СССР. 34% предпочитали Ельцина. Накануне встречи с Горбачевым Ельцин сказал: «Я давно перестал его бояться. Теперь мы равны». В узком кругу приближенных он называл советского президента избалованным принцем, который достиг высшего поста, развлекая начальство на курортах, в том числе Андропова и Брежнева. Если Горбачев считал себя новым Лениным, то Ельцин относился к нему как к Керенскому, нерешительному главе Временного правительства России в 1917 году. Ельцин позже утверждал, что Горбачев обещал устроить добровольную отставку Рыжкова и других правительственных чиновников из списка Ельцина. Они также якобы договорились запустить 500 дней в течение следующих двух недель. Согласно предварительному плану, Горбачев намеревался обойти консервативный Верховный Совет СССР и утвердить 500 дней президентским указом, а затем направить текст программы на обсуждение Республиканским Верховным Советом, включая парламент РСФСР. Ельцин обещал, что российский парламент утвердит программу первым, подав пример другим республикам. Это соглашение, если оно и вправду существовало, так и не воплотилось в жизнь. На другой день после разговора с Ельциным Горбачев созвал масштабное заседание Президентского совета и Совета Федерации, чтобы обсудить экономическое соглашение и союзный договор. Он пригласил 170 правительственных чиновников, министров, руководство 11 республик, за исключением Прибалтики и Грузии, и представителей 15 автономных областей РСФСР. Он даже зазвал на заседание делегацию рабочих, которые приехали в столицу на переговоры. Представляя 500 дней, Шаталин говорил, что приватизация и частная собственность являются единственным системным решением для урегулирования национальных конфликтов, поскольку не республики и автономии, а частные собственники будут главными субъектами рыночной экономики. Когда эстонский капитал пойдет в Россию, а российский капитал может быть расположен на Украине, начнется нормальная экономическая жизнь. Шаталин также призвал все республики согласовать предварительные жесткие меры по финансовой стабилизации. «В противном случае рынок нас просто уничтожит», – заявил он. Затем выступил Маслюков и представил правительственную программу. Он посетовал, что западные банки прекратили выдавать кредиты СССР до тех пор, пока центральные и республиканские власти не станут действовать слаженно. «Без иностранных займов», – предупредил Маслюков, «советская экономика в 1991 году сократится на 20%. Авторы обеих программ обещали сохранить социальные проекты и субсидии, которые поглощали 65% советского бюджета. Затем выступил Ельцин. Он признал, что РСФСР не может в одиночку перейти к рыночной экономике. Для этого потребовалось бы закрыть границы, ввести таможенный контроль с другими республиками и отдельную валюту. Если бы российское правительство выбрало такой путь, оно стало бы инициатором развала Союза. Ельцин вновь призвал Горбачева избавиться от правительства Рыжкова. Система управления центром должна измениться. Это должна быть действительно сильная президентская власть, не называя, конечно, диктатурой, и не переходя к диктатуре, определенная жесткость, твердость и действительно проявление власти требуется. Это народ понимает и поймет. Руководители других республик и автономных областей с трудом понимали цель встречи. Они приехали в Москву, чтобы выторговать себе больше прав и ресурсов, а вместо этого сидели и слушали бесконечный спор о двух экономических программах. Какая из них будет реализована? Горбачев не отвечал на этот вопрос, а оставался в роли верховного модератора. В заключение долгих прений он предложил включить членов противоборствующих лагерей в совместную комиссию для выработки компромисса. Явлинский и другие молодые экономисты запротестовали, а Шаталин пригрозил отставкой. Горбачев опешил. «Вы меня подводите», — заявил он Шаталину. «Давайте тогда вас в группу не включать». Экономист признал, что погорячился, но пожаловался, что найти консенсус будет очень трудно. Горбачев отреагировал как комсомолец-агитатор. «Найдете, найдете. Товарищи, найдем, не отчаивайтесь. Еще на улицах никого нет. Подождите. Ведь нам придется действовать и тогда, когда на улицах уже люди будут. Я прошу вас, как президент, мобилизовать творческие силы и искать, искать, искать. Я уверен, что найдем. Найдем!» Когда на следующий день заседание продолжилось, у Рыжкова случился эмоциональный срыв. Премьер-министр несколько раз выходил к микрофону в крайнем возбуждении. Он предупреждал: «Без сильного центрального правительства и программы, которую он разработал, страна тотчас развалится. Верховный Совет СССР должен принять решение и выбрать между двумя программами», – требовал он. Затем, противореча себе, назвал существующую парламентскую систему главной причиной того, что страна и экономика стали неуправляемыми. «Давайте остановим процесс дестабилизации. Нельзя, товарищи, чтобы страна ходуном ходила», – призвал Рыжков. В какой-то момент он обратился к Горбачеву. «Михаил Сергеевич, мы с вами товарищи, мы с вами друзья. Наводите порядок в стране как президент. Наводите и используйте те возможности и права, которые вам дали. Беритесь, мы вам поможем». Заседание переросло в какофонию призывов и мнений, и Горбачев поспешил его закрыть. Двухдневное обсуждение лишь усилило всеобщее ощущение политического паралича. Горбачев поручил академику Абелу Аганбегяну, одному из архитекторов экономических реформ 1983-1987 годов, свести две программы в одну. Аганбегян Абель Гезевич родился в 1932 году. Советский экономист, архитектор экономических реформ в 1987-1988 годах и сентябре-октябре 1990 года. Советский лидер настаивал, что 500 дней должна включать федеральное правительство и единый федеральный налог. Многие считали тогда, а историки полагают и теперь, что глава СССР упустил последний шанс начать радикальные преобразования под своим руководством. Впрочем, в нерешительности Горбачева была своя политическая логика. Без центрального правительства президент остался бы один на один с 15 республиками и огромным съездом народных депутатов. В советской экономике, где все основные отрасли строились как централизованные конгломераты, воцарился бы всеобщий хаос. Без Рыжкова или его заместителей весь класс советских хозяйственников превратился бы в неуправляемое стадо. Аппаратчики второго эшелона в республиках и автономных областях не имели опыта в решении вопросов, связанных с советскими предприятиями на своих территориях, которые всегда управлялись из Москвы. Черный сентябрь. Даже в более спокойные времена разорвать этот замкнутый круг было бы непросто, а осень 1990 года была временем крайней нервозности, нарастающего раскола и стремительно убывающим пространством для компромисса. Страхи и страсти захлестнули и заглушили экономические и политические расчеты. Дэвид Ремник, молодой журналист «Вашингтон-Пост» в Москве, вспоминал о черном сентябре 90-го как о переломном моменте в драме распада СССР. Месяц начался с чудовищного преступления. 9 сентября в подмосковной деревне кто-то зарубил топором православного священника Александра Меня. Преступника так и не нашли. Отец Александр Мень был евреем, но посвятил жизнь русскому православию. В круге московских друзей Ремника было много людей из либеральной интеллигенции еврейского происхождения. Они и их дети получили крещение у отца Меня. Писатели и журналисты, люди культуры и гуманитарных наук, они поначалу поддерживали Горбачевскую перестройку, но затем стали симпатизировать Ельцину и демократической России. Страшная смерть отца Меня стала для них шоком. Они верили, что за убийством стоят антисемитские элементы Русской Православной Церкви, КГБ и другие темные силы в партии и ВПК. На следующий день после убийства Меня советские военные начали подозрительные маневры вокруг Москвы. Ремнику и его столичным друзьям это напомнило о событиях в Польше в 1980-1981 годах перед введением военного положения. В тоталитарном обществе паранойя – самый реалистичный взгляд на вещи, заключил американский журналист. «Готовился переворот», — написал он в книге об этих событиях, которую опубликовал позднее. Как довольно скоро выяснилось, сначала в Вильнюсе и Риге, потом в Москве, заговор действительно существовал, и в самом неприкрытом, самом откровенном виде. Многие другие российские западные аналитики пересказывали эту версию событий в различных модификациях. Она вошла и в многосерийный документальный фильм «Вторая русская революция», который снимался в начале 1991 года на деньги BBC. Что же происходило в сентябре 90-го? Был ли заговор? Российские историки так и не нашли доказательств. Согласно имеющейся информации, 8 сентября генерал-полковник Владислав Ачалов, командующий воздушно-десантными войсками Советской армии, приказал 5 дивизиям выдвинуться к Москве в состоянии повышенной готовности. На следующий день Рязанская воздушно-десантная дивизия в полной боевой готовности и со всем вооружением была направлена в Москву. Через 2 дня аналогичный приказ получила Псковская дивизия ВДВ. Привести эту силу в движение могли только президент СССР Михаил Горбачев и министр обороны Дмитрий Язов, заключил историк Рудольф Пихоя. Ачалов позже утверждал, что приказы были частью подготовки к военному параду в Москве 7 ноября в годовщину Октябрьской революции. Трудно представить Горбачева, пробующим втайне подготовить введение военного положения всего через неделю после встречи с Ельциным. Советский лидер был нацелен на другое, на встречу с Бушем в Хельсинки. Тем не менее, история о Черном сентябре не беспочвенна. Слухи и страхи, признаки паралича государственной власти, спутники анархии. Великий страх в июле-августе 1789 года во Франции спровоцировал крестьянское восстание и питал французскую революцию. В сентябре-декабре 1990-го миф о ползучем перевороте овладел воображением советских граждан. Люди ожидали грядущей диктатуры. Об этом в «Новом мире» писал московский журналист Виктор Ярошенко. Он понимал, что советские структуры власти рушатся, но также знал, что у российской демократии нет корней, таких как частная собственность или политические и социальные традиции. Ярошенко назвал политический разброд энергией распада. «У нас нет борьбы демократов с тоталитаристами. У нас воюют 2 команды тоталитаристов, только новые и в демократических футболках», – писал он. С отдельными людьми, с которыми журналист был знаком или за которыми наблюдал, происходили самые фантастические превращения. Представители партийной верхушки отвергали применение силы, а лидеры демократической России хотели любыми средствами уничтожить государство. Если бы это прочел Алексис де Токвиль, проницательный толкователь французской революции, он кивнул бы в знак согласия. Анатолий Адамишин, советский посол в Италии, в сентябре приехал в Москву в отпуск и обнаружил, что страна катится в пропасть. Адамишин Анатолий Леонидович родился в 1934 году. Посол СССР в Италии в 1990-1991 годах. Его друзья, экономисты Петраков, Аганбегян и Шмелев, соглашались, что только чрезвычайное положение и диктатура способны удержать общество. Сокурсник Адамишина Леонид Шибаршин, глава службы внешней разведки КГБ, сказал ему: «Следующая неделя будет решающей». Шибаршин Леонид Владимирович, 1935-2012, начальник первого управления КГБ, внешняя разведка, с октября 1988 по август 1991 года, глава КГБ после провала путча в августе 1991 года. В каком смысле? Кто будет диктатором? Сомневаюсь, хватит ли пороху Горбачеву и его людям на решительные шаги, записал Адамишин у себя в дневнике. Тем не менее, он вернулся в Рим с убеждением, что-то назревает. Уж коль скоро дело идет к диктатуре, надо выбрать наиболее приемлемую ее форму, в том числе сохранив приличия для внешнего мира. Годы спустя Министр финансов Павлов в своих мемуарах рассказал о собственном сентябрьском заговоре. Он и заместители Рыжкова, Маслюков и Владимир Щербаков договорились поставить Горбачеву ультиматум: немедленный переход к действиям, либо весь экономический блок правительства подает в отставку. Но Рыжков не решился на это. Павлов вспоминал его слова: «Нет, уже поздно. Нас не поймут. Скажут, что мы испугались трудностей. Нас же обвинят в том, что мы провоцируем кризис. Будем нести свой крест до конца». Павлов понял, что глава правительства не способен на самостоятельные действия. Заговор выдохся. Уильям Таубман написал о Горбачеве в то время: «Горбачев не видел хорошего выхода, а, возможно, не существовало и никакого выхода. Но, как поется в песне, кто хочет, тот добьется». Вместо того, чтобы посещать съезды, созывать советы и редактировать тексты, Горбачев мог бы убрать непопулярного Рыжкова и назначить хунту экономистов с чрезвычайными полномочиями. Он мог бы реализовать программу Петракова, не ввязываясь в парламентские дебаты или безнадежные переговоры с республиками. Решись Горбачев действовать, он столкнулся бы с хаосом, но, по крайней мере, это был бы подконтрольный ему хаос. Пока революция в советской экономике пробуксовывала, Горбачеву и Шеварднадзе удалось совершить переворот во внешней политике, еще один после договора об объединении Германии. 2 августа 1990 года армия иракского диктатора Саддама Хусейна вторглась в соседний Кувейт. Советская внешняя политика оказалась на перепутье. Ирак был главным союзником СССР на Ближнем Востоке и крупнейшим покупателем советских вооружений. Общая сумма закупок за три десятилетия достигла 18,3 миллиарда рублей и включала 41 военный корабль, 1093 самолета МиГ, 348 боевых и транспортных вертолетов, 4630 танков, 5530 бронетранспортеров БТР, 3279 артиллерийских и минометных орудий, 84 тактических ракетных комплекса. В отличие от других союзников СССР, Ирак платил за все американскими долларами. Кроме того, советские специалисты обслуживали иракскую нефтяную промышленность, а КГБ готовил охрану Саддама Хусейна. В Ираке проживали и работали около 8 тысяч советских граждан. По стечению обстоятельств, в тот день Шеварднадзе и Джеймс Бейкер встречались в Иркутске, недалеко от озера Байкал, для переговоров по контролю над вооружениями. Шеварднадзе сразу решил, что СССР должен присоединиться к позиции Соединенных Штатов против иракской агрессии. События развивались стремительно. Пока Бейкер отправился в Монголию с запланированным визитом, советский министр иностранных дел вылетел в Москву вместе с Деннисом Россом и Робертом Зелликом, помощниками госсекретаря. В полете они составили совместное заявление США и СССР, которое накладывало эмбарго на продажу оружия Багдаду. В МИДе, после перепалки с арабистами, которые были против, Шеварднадзе настоял на одобрении заявления. Горбачев, в то время отдыхавший в Крыму, моментально поддержал Шеварднадзе. Потрясающий контраст с бесконечным словотворчеством и утрясками экономических реформ, никаких заседаний Политбюро или сессии Верховного Совета. Главу КГБ Крючкова и министра обороны Язова просто уведомили о принятом решении. По возвращении в Москву 3 августа изумленный Бейкер ликовал. Он и Шеварднадзе выступили перед CNN и другими мировыми СМИ с совместным заявлением. Госсекретарь считал, что в тот день закончилась холодная война. Позже он начнет свои политические мемуары с этого эпохального события. В Белом доме обычно скептически настроенный Скоукрафт разделял чувства Бейкера. В Восточной Европе в 1989 году и во время воссоединения Германии советское руководство отреагировало на запросы времени. По крайней мере, так считали в США. В отношении же Кувейта Горбачев и Шеварднадзе сделали стратегический выбор, к которому их никто не принуждал. Буш тоже был под большим впечатлением. Он позвонил Горбачеву и предложил провести саммит в Хельсинки для обсуждения сотрудничества в Персидском заливе. Горбачев и Буш встретились в Хельсинки 9 сентября. Скоукрафт и аналитики ЦРУ проинформировали Буша, что авторитет Горбачева стремительно падает, а коммунистическая партия безнадежно ослабела. Тем не менее, как заметил Черняев, именно Буш в начале саммита очень волновался, боялся, что у него с Горбачевым сорвется. Президент США остро нуждался в поддержке Горбачева в Совбезе ООН, чтобы придать международную легитимность военной операции против Ирака. «Господин президент, обращаюсь к вам как к уважаемому другу, равному, важному партнеру и участнику событий, роль которого весьма значительна», — сказал он Горбачеву. Буш предложил советскому лидеру перспективу совместного строительства нового мирового порядка. Прежде США стремились вытеснить СССР с Ближнего Востока. Теперь Белый дом хотел вовлечь Горбачева в создание нового порядка в регионе. Буш предложил советскому лидеру обращаться друг к другу просто по имени, предлагая дружбу. Евгений Примаков, ведущий советский востоковед, призвал Горбачева выступить мирным посредником, добиться от Саддама вывода иракских войск из Кувейта в обмен на обещание провести мирную конференцию по Ближнему Востоку. Этот план не устраивал американцев, которые хотели покарать иракский режим, уничтожить его военную мощь и установить гегемонию США в Персидском заливе. Шеварднадзе пришел в ярость из-за посредничества Примакова. Его помощник Сергей Тарасенко позже пояснял: «Как государство мы тонули, статус великой державы оставался лишь как воспоминание. Единственным способом удержаться на плаву для нас было прицепиться к американскому буксиру». Существовал и сильный личный мотив. Примаков, как и Шеварднадзе, был родом из Грузии и выступал его политическим конкурентом. Шеварднадзе через Тарасенко сигнализировал Россу и Бейкеру, что нужно сорвать план Примакова. В Хельсинки Черняев встал на сторону Шеварднадзе. «Америку надо предпочесть арабским мотивам. Тут наше спасение и наше будущее», — говорил он Горбачеву. Президенту СССР нравилась схема Примакова, но еще больше ему импонировало предложение Буша строить новый мировой порядок. Он согласился убрать из публичного заявления предложенную Примаковым связку между иракским вопросом и мирной конференцией. Это устроило Буша и Бейкера. Затем советский лидер сменил тему. Он попросил американцев помочь с экономическими реформами. Горбачев изложил свою идею: освободить цены и насытить рынок товарами, чтобы люди могли увидеть положительные результаты. «Для этого и нужны западные деньги», — заключил глава СССР. «Цифры невелики», — уточнил он, — «и мы не просим грантов, только кредиты, которые вернем с процентами». Американские и советские делегации отложили основную повестку и начали обсуждать совместные предприятия и экономическое сотрудничество. Буш пообещал предоставить СССР технологию горизонтального бурения нефтяных скважин, которую раньше американцы не выдавали. Горбачев поднял тему переговоров с компанией «Шеврон» о разведке нефтяных месторождений «Тенгиз» в Казахстане. Примаков и даже маршал Ахрамеев с большим интересом присоединились к этому разговору. На следующий день Бейкер вылетел из Хельсинки в Москву. Там уже находился министр торговли США Роберт Мосбахер, который привез делегацию американских бизнесменов для обсуждения совместных предприятий. Официально их принимал глава Госплана Маслюков, но Горбачев взял на себя главную роль. Он пригласил предпринимателей в Кремль и пообещал им политическую поддержку. Черняев заметил, что американцы постоянно задавали вопрос, с кем вести дела, с союзным центром или с республиками. Они не решались вкладывать деньги, опасаясь, что парламенты России или Казахстана проигнорируют обязательства СССР. Горбачев опроверг эти сомнения. Он попросил у Бейкера 1,5 миллиарда долларов в кредит. Обратиться за этим напрямую к Бушу в Хельсинки ему не позволила гордость. Госсекретарь до небес превознес Горбачева за его международную политику, но объяснил, что вопросы кредитования Советского Союза остаются заложниками прошлого, включая долги Керенского. Летом 1917 года Временное правительство России получило кредиты на 125 миллионов долларов, но в феврале 1918-го большевики отказались их выплачивать. Бейкер пошутил: «Времени на устранение этих препятствий в Конгрессе США может уйти столько, что Советы успеют завершить две перестройки». Он предложил обратиться к Саудовской Аравии, самой богатой арабской стране на Ближнем Востоке и ключевому союзнику Соединенных Штатов. В последующие дни, при посредничестве американцев, Горбачев попросил деньги у короля Фахда. «У всех он теперь выпрашивает деньги, кредиты», – писал Черняев. 7 сентября, перед саммитом в Хельсинки, советский лидер говорил по телефону с Гельмутом Колем. В беседе упомянули подписание договора об урегулировании в отношении Германии 12 сентября и празднование объединения ФРГ и ГДР в Берлине 3 октября. Но прежде всего, они обсудили шаткое положение Горбачева на родине и его просьбу о деньгах. Коль предложил 8 миллиардов немецких марок для покрытия расходов на содержание советских войск в Восточной Германии и переселение офицеров и их семей в СССР. По словам канцлера, его министры назвали такую сумму как максимальную. Горбачев, однако, хотел вдвое больше. Коль снова позвонил 10 сентября и предложил 11-12 миллиардов марок. Горбачев ответил: «Уже с 1 октября должен начаться переход на рыночную экономику. Я нахожусь в очень жестком положении и не могу торговаться». Коль заявил, что немецкие компании готовы поддержать переход СССР к рыночной экономике. «Осенью мы будем говорить о большом кредите. Я дал вам слово, и я его сдержу», – сказал канцлер. В качестве временной помощи он предложил беспроцентный кредит на 5 лет в размере 3 миллиардов марок. Горбачев согласился. Советский лидер также обратился к Израилю с просьбой о финансировании. «Рассчитываем получить 10 миллиардов долларов», — говорил он Черняеву. Взамен Горбачев обещал восстановить советско-израильские дипотношения, разорванные в июне 1967 года из-за шестидневной войны между арабами и израильтянами, а также легализовать эмиграцию евреев. Помимо Ближнего Востока, Горбачев попросил о финансовой поддержке лидеров ЕС. Министр иностранных дел Италии Джанни де Микелис приехал в Москву с предварительным соглашением о предоставлении кредита. Итоговый баланс был внушительным: 3 миллиарда марок от Коля, 1,5 миллиарда долларов от Миттерана, чуть больше от премьер-министра Испании Гонсалеса, столько же от Италии и 4 миллиарда долларов, обещанных королем Фахдом. Израильтяне не дали ничего. Однако к моменту, когда кампания по сбору средств завершилась, ее политическая цель исчезла. Программа экономических реформ полетела под откос. В начале сентября депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР вернулись из отпусков. Оба собрания, продукты горбачевских реформ, заседали в Москве на расстоянии всего нескольких километров. Но близость породила соперничество вместо сотрудничества. Политически Москва страдала биполярным расстройством. В Российском Верховном Совете, который открыл осеннюю сессию 3 сентября, Ельцин и Хасбулатов раздали депутатам экземпляры программы «500 дней», и 11 сентября депутаты ее утвердили. В Верховном Совете СССР Рыжков программу бойкотировал. Лукьянов сказал депутатам дожидаться согласованного документа. Между органами власти СССР и РСФСР разгорелась война законов. Рыжков публично предложил поднять оптовые цены на мясо. Это стало громом среди ясного неба. Мясо тут же исчезло из магазинов. Российский парламент отреагировал повышением закупочных цен на мясо на территории РСФСР, не заботясь о согласовании этого шага с союзным правительством. Депутаты также впятеро подняли цены на российскую нефть для внутреннего потребления и проголосовали за увеличение пенсий и социальной помощи, чтобы компенсировать инфляцию. Петраков и Явлинский в ужасе наблюдали, как два парламента наперегонки подрывают финансовые основы экономических реформ. Политические эмоции, разумеется, сгустились вокруг вопроса власти. 21 октября, после трех недель проволочек, Горбачев попросил Верховный Совет СССР предоставить ему дополнительные президентские полномочия для переговоров с республиками и проведения рыночных реформ. Узнав об этом, российские парламентарии приняли закон, упраздняющий президентские указы на территории РСФСР. Это стало поворотным моментом для депутатов союзного парламента, избранных от российских округов. Они почувствовали, что их дни в политике сочтены. Давление на Горбачева росло, от него требовали использовать исполнительную власть и объявить чрезвычайное положение. 24 сентября депутаты проголосовали за предоставление президенту СССР право вводить чрезвычайное положение в отдельных районах страны. Журналист Ярошенко, который наблюдал за происходящим с балкона прессы, вновь подумал о ползучем перевороте. Горбачев стал законным диктатором Советского Союза. Ярошенко поразился, что миллионы по всей стране просто этого не заметили или не придали этому значения. Черный сентябрь и нагнетаемая тревога разрешились фарсом. В российском парламенте группа депутатов 24 сентября выпустила манифест с лозунгами «Отечество в опасности», «Организуем гражданское неповиновение», «Армия, не поворачивай оружие против народа». В прокламации предлагалось захватить власть и имущество, сформировать отряды самообороны. Участники этой фракции исповедовали экстремистскую форму русского национализма. Автор манифеста был членом КПСС и при этом теоретиком русского неофашизма. Двумя днями позже газета «Правда», тиражи которой по-прежнему исчислялись миллионами, опубликовала резкий комментарий о протестной деятельности в российском законодательном органе. В партийном аппарате, где, как подозревали демократы, заседали темные силы, функционеры были напуганы не меньше. Они ждали, что демократы в любой момент могут свергнуть их власть, как уже случилось в Восточной Европе в 1989 году. Первый секретарь московского горкома КПСС Юрий Прокофьев говорил о манифесте экстремистов. «Я изучил его с карандашом. Это прямой призыв к свержению существующей власти, к действиям антизаконным, антиконституционным». 29 сентября Горбачев встретился с большой представительной группой творческой советской интеллигенции. Большинство жили в Москве и состояли в союзах писателей и художников, пользуясь давней системой привилегий, которые оплачивались из специальных фондов и госбюджета. Хотя горбачевские реформы избавили их от партийного контроля, цензуры и слежки КГБ, на встрече никто не восхвалял обретенные свободы и Горбачева. Все опасались нового 1917 года, анархии и гражданской войны. Композитор Георгий Свиридов и актер Кирилл Лавров говорили о бегстве научной и культурной элиты на Запад и в Израиль. Драматург Михаил Шатров опасался погромов. «Опыт многих революций говорит, что интеллигенция способна раскачать корабль», — заявил он. Но вопрос о том, способна ли она удержать его, когда поднимаются такие страшные волны. Редактор «Нового мира» Сергей Залыгин сетовал по поводу избытка гласности. «В нашей стране все стали критиками. И опять-таки это пошло от нас с вами. Мы сами запустили народ по пути разговорному». Театральный режиссер Марк Захаров заявил: «Я за сильную власть президента с неограниченными возможностями на какой-то период жизни». Он высказался против власти Верховных Советов как популистской, немного партизанской, ведущей к анархии. Министр культуры и известный актер Николай Губенко взял быка за рога. «Мы упиваемся непривычными свободами и разрушаем нашу культурную и историческую традицию, которая объединила многие народы и образовала государство, теперь носящее название «Союз Советских Социалистических Республик». Те же люди, которые еще недавно требовали похоронить Ленина и диктатуру КПСС, теперь призывали к новой диктатуре. От Горбачева зависело принять или отвергнуть этот призыв. Междоусобица. Наступило 1 октября, но программа «500 дней» была мертва. Ее погубили удары со всех сторон – и союзного правительства, и российского парламента с его популизмом. Первым тонущий корабль реформ покинул Явлинский. В конце сентября, на пике эйфории, он и коллеги-экономисты отправились в оплаченную американским миллиардером Джорджем Соросом поездку в США, чтобы представить 500 дней на международном форуме МВФ и Всемирного банка. Ее увесистый перевод на английский за одну ночь подготовила небольшая армия переводчиков, которую также нанял фонд Сороса. Когда по возвращении в Москву Явлинский обнаружил программу в руинах, он пожаловался Ельцину. Российский лидер лежал в постели дома, приходил в себя после автомобильной аварии. 21 сентября в центре Москвы автомобиль «Жигули» врезался в машину, в которой ехал Ельцин с шофером. Все в ельцинском окружении и миллионы россиян считали инцидент очередным неудавшимся покушением КГБ. Ельцин посоветовал молодому экономисту не расстраиваться. «Мы потом все отыграем назад», имея в виду время после того, как Горбачев уйдет. Явлинский позже утверждал, что такой цинизм его шокировал. Он ушел в отставку из правительства РСФСР. Ельцин предложил ему пост советника по экономике, но Явлинский вежливо отказался. Петраков оставался помощником Горбачева по экономическим вопросам до конца года, но решил воззвать к общественности. 4 ноября «Комсомольская правда» опубликовала манифест за подписью Петракова, Шаталина, Явлинского и других создателей 500 дней. Экономисты критиковали компромиссную программу, подготовленную Оганбегяном, и которую утвердил Горбачев. В манифесте говорилось, что эта версия не решит никаких проблем, а лишь обречет страну на нищету. Горбачев счел это ударом в спину. 15 октября 1990 года Михаилу Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира. Норвежский Нобелевский комитет в Осло признал его уникальный вклад в окончание Холодной войны. Благодарный Запад сделал Горбачеву еще один подарок. Раиса собрала сотни поздравительных и хвалебных статей и писем, в основном из-за рубежа. Однако внутри страны Горбачева осуждали за его роль в разрушении советского государства и стабильной экономики. Когда Горбачев показал Черняеву несколько таких писем, тот удивился, зачем президент тратит свое драгоценное время на чтение этого барахла. Помощник считал, что лучшим вариантом было бы забрать Нобелевскую премию и уйти в отставку или подняться над текущей политикой. Но вместо этого Горбачев, по его словам, хватается за все – за партию, за всякие комиссии, за сборы ученых и везде всем навязывает себя, не имея представления, что нужно делать. Борис Ельцин отреагировал на Нобелевскую премию Горбачева в своей неповторимой манере. 16 октября, выступая в российском парламенте, он обвинил президента СССР в том, что тот не выполнил свою часть договоренности. Попытку Горбачева разработать гибридную программу экономических реформ Ельцин назвал катастрофой. Ответственность за экономические бедствия и разгоняющие инфляцию траты российский лидер возложил на правительство Рыжкова. Ельцин видел три варианта действий для Российской Федерации. Согласно первому, предстояло реализовать 500 дней только в России, взять под полный контроль таможню и внешнюю торговлю РСФСР, учредить собственные банки и валюту, получить свою долю в вооруженных силах СССР. Второй вариант предполагал формирование коалиционного правительства между Горбачевым и сторонниками радикальных реформ, а третий – подождать еще примерно полгода, пока планы Горбачева не рухнут. На президентском совете Крючков и Лукьянов призывали Горбачева ответить на ельцинское объявление войны, обратиться к народу по телевидению и продолжить экономические реформы, не спрашивая согласия республик. Рыжков опасался, что оппозиция вот-вот захватит власть и линчует его вместе с другими чиновниками. Медведев и Шеварднадзе выступили за компромисс, но тут в обсуждение вклинился Болдин. Надо расстаться с иллюзиями в отношении Ельцина. Он никогда не будет работать вместе с нами. Человек не вполне здоровый и видит себя только в конфронтации. Болдин ратовал за твердость и закрепление центральной власти. Горбачев в ответ взорвался. «Дело не в Ельцине. Он отражает серьезные тенденции в обществе. Люди чувствуют наступление хаоса, распада. Они за порядок и готовы поддержать даже крайние меры». Впрочем, подумав, он с Болдиным согласился. «Этот параноик, Ельцин, рвется в президентское кресло, больной. Все окружение науськивает его. Надо дать хорошо по морде». В ярости Горбачев велел Шеварднадзе отменить свои заграничные поездки на ближайшие недели. Черняев, Петраков, Шаталин и другие советники пришли в ужас и после заседания стали отговаривать Горбачева. Они опасались общенациональных забастовок и гражданского неповиновения. Черняев посоветовал игнорировать блеф Ельцина и укреплять свой международный авторитет. Довод сработал. Горбачев сдался и решил не отказываться от запланированных вояжей. Ельцин еще раз показал, что ставит Россию выше Союза. На встрече с министром иностранных дел Великобритании Дугласом Хёрдом он заявил, что на смену Советскому Союзу придет перевернутая пирамида – добровольный союз суверенных республик. Россия теперь может подписывать договоры с иностранными государствами не только по экономическим вопросам, но и, например, о моратории на ядерные испытания, сказал он удивленному Хёрду и заверил, что Горбачев не будет возражать. Британский посол Родрик Брейтвейт, который присутствовал на встрече, счел, что Ельцин заинтересован во власти, и его тактика состоит в том, чтобы уничтожить Рыжкова, лишить силы и дискредитировать союзное правительство, а позже устранить и Горбачева. Брейтвейт, Родрик, родился в 1932 году. Посол Великобритании в Москве с 1988 по 1992 годы. Брейтвейту эти цели казались безнадежно недостижимыми. Он провел поразительную параллель между российским лидером и Гитлером. Он, Ельцин, явно верит в триумф воли, в свою способность достичь того, что простые люди считают невозможным. Единственное, что имелось у Ельцина – поддержка русского народа. Российская Федерация оставалась государством-призраком без функционирующей бюрократии, экспертизы, денег и ресурсов. На протяжении семи десятков лет гигантская республика следовала приказам центральных всесоюзных министерств и партийного аппарата. Многие в региональных отделах КГБ и милиции, этнические русские, поддерживали суверенитет России и лично Ельцина, но российского КГБ не существовало. У Ельцина даже не было надлежащей охраны, за его безопасность отвечал только бывший офицер КГБ Саша Коржаков. Коржаков Александр Васильевич родился в 1950-м. Личный телохранитель, а затем начальник службы безопасности президента Ельцина с 1989 по 1996 годы. Горбачев обещал, что передаст некоторые административно-бюрократические ресурсы центрального правительства российскому государству. Но делать этого не спешил, а октябрьская речь Ельцина, казалось, положила конец компромиссам. Ельцин понял, что взорвался. Он позвонил Горбачеву с неубедительными извинениями. Но от своих целей не отказался. Осенью 1990 года особенно заметную роль в окружении Ельцина стал играть Геннадий Бурбулис. Взгляды и деятельность этого человека заслуживают подробного рассмотрения. Как и Михаил и Раиса Горбачевы, Бурбулис изучал философию и имел склонность к теоретизированию и интеллектуальным дебатам. В начале перестройки он преподавал марксизм-ленинизм в Уральском университете, а в 1987 году основал дискуссионный клуб, который привлекал толпы инженеров и других представителей интеллигенции. В марте 1989-го Бурбулис выиграл выборы на съезд народных депутатов, где примкнул к группе московских интеллектуалов, сплотившейся вокруг Андрея Сахарова. В 1990-м он пришел к выводу, что новая демократическая Россия должна разрушить СССР, эту ужасную тоталитарную империю, и освободить другие народы, обрести свободу сама и присоединиться к Западу в построении глобального либерального порядка. Он установил связи с американцами из числа правых республиканцев, которые выделяли деньги на проведение семинаров по демократии в российских городах. В сентябре 1990-го Бурбулис убедил Ельцина создать высший консультативно-координационный совет и позвать в него видных московских интеллектуалов и интеллигентов из провинции для обсуждения политической стратегии. Ельцин, который завидовал интеллектуальному окружению Горбачева, с удовольствием согласился. Проект имел мгновенный успех. Интеллектуальная элита Москвы, разочарованная в Горбачеве, была польщена вниманием нового народного любимца. На первых заседаниях в октябре 1990 года Ельцин в восхищении слушал лучших и умнейших представителей своей страны. Ельцин очень этим дорожил. Это была для него потрясающая школа. Он впитывал как губка, учился каждое мгновение нашей дискуссии, вспоминал Бурбулис. Главной темой обсуждений стало то, как одержать верх над Горбачевским центром. Режиссер Марк Захаров выразил общее мнение. России необходимо решаться на наполеоновские меры, поэтому ей нужны свои КГБ, МВД и тому подобное. Иначе переходный период России не пройти, демократические преобразования не осуществить. Еще один совет, повлиявший на Ельцина, дал всемирно известный писатель-националист и диссидент Александр Солженицын. 18 сентября газета «Комсомольская правда» опубликовала тиражом в 18 миллионов экземпляров его памфлет «Как нам обустроить Россию». Знаменитый эмигрант писал, что русские веками создавали империю. Советский эксперимент изнурил русских. Они больше не могли нести имперское бремя. Солженицын предложил распустить Советский Союз, сохранив его славянское ядро – республики с тремя братскими народами – РСФСР, Украину и Беларусь. Также он рекомендовал оставить в составе единого государства северные районы Казахстана, освоенные и населенные русскими. Памфлет оказал сильное воздействие на Ельцина. Переосмыслив идею Солженицына, Бурбулис предложил сформировать политический союз против Кремля, включив в него две славянские республики и Казахстан. 21-22 октября в Москве состоялся учредительный съезд Демократической России. Около 1600 делегатов из 73 регионов Российской Федерации собрались в огромном кинотеатре с подходящим к случаю названием «Россия». На съезде присутствовало порядка 300 российских и западных журналистов и 200 зарубежных гостей. Аркадий Мурашов, главный организатор и друг Бурбулиса, объявил прессе основные цели движения. Положить конец советско-социалистическому периоду русской истории и избрать президента Российской Республики, который нейтрализует деструктивную деятельность коммунистического имперского центра. На съезде звучали все разновидности либеральной антикоммунистической риторики, эманации, вышедшие из подполья интеллигентской оппозиционности. Центральным объектом для шквала критики стал Горбачев, якобы главный виновник того, что 500 дней не были реализованы. Обличительную речь одного из делегатов процитировал популярный журнал «Огонек». «Если бы мы перешли к рынку, как поляки, сегодня были бы забиты товарами все магазинные полки, на улицах продавались бы ананасы, а рубли на каждом бы углу меняли на доллары и фунты». Это ничего, что авторы 500 дней как раз стремились избежать реформ в польском стиле. Другие делегаты съезда и вовсе требовали сразу избавиться от всех советских госструктур, включая партию и президента. Только вдова Андрея Сахарова, Елена Боннер, призвала к сотрудничеству с Горбачевым. После поездки в Мадрид и Париж Горбачев вернулся в Москву и 31 октября провел очередной президентский совет. Некоторые в его окружении считали, что Демократическая Россия и Ельцин действуют по большевистскому сценарию 1917 года. Страна стала неуправляемой. Даже Шеварднадзе и Яковлев призывали к укреплению исполнительной власти. глава КГБ Крючков заявил: «Я утверждаю, что и сегодня партия остается единственной силой в стране, которая способна что-то сделать». Язов обрушился на молодых популярных тележурналистов, которые высмеивали вооруженные силы, и предложил разогнать эту шпану на телевидении. Лукьянов сжато сформулировал авторитарную концепцию проведения экономических реформ. «Власть партии нужно воскресить, партийные организации в армии, КГБ, милиции и судах сохранить. Верховный Совет СССР – последний политический оплот Горбачева. Люди, уставшие от анархии и преступности, поддержат силовую политику президента. Интеллигенция, за исключением демократических экстремистов, тоже встанет на его сторону, опасаясь гражданской войны». Лукьянов отверг любую коалицию с Ельциным. «Оппозиция лишь хочет захватить экономические ресурсы и не готова к управлению страной», – заявил он. Противореча себе, Лукьянов сравнил российских демократов с польским движением «Солидарность». По его словам, сначала они сделают Горбачева номинальным президентом, как произошло с генералом Ярузельским, а затем от него избавятся. Горбачев согласился. «Мы же сразу раскусили всю эту их идею». Воодушевленный поддержкой, Лукьянов выдвинул идею. Создать узкий штаб с диктаторскими полномочиями, координирующий все процессы, с очень сильным прогностическим центром, который будет продумывать 5-6 шагов вперед. Все ждали реакции Горбачева, но тот сделал вид, что не понимает сути предложения. Спустя несколько минут он сказал: «Товарищи, не ждите указаний. Мне вообще-то от вас уже надоело выслушивать, что надо. Действуйте. У вас есть законы, полномочия». Затем Горбачев обратился к председателю КГБ. «Крючков, кто вам мешает? Действуйте. Лучше оставляйте за мной право поправлять, корректировать, но действуйте». Поразительное замечание. Президент скомандовал главе КГБ импровизировать по своему усмотрению. На заседании президентского совета 5 ноября Шеварднадзе предложил рассмотреть возможность прихода к власти оппозиции. Горбачев отклонил эту странную идею. Затем Лукьянов доложил о подготовке ко дню революции 7 ноября, важнейшему государственному празднику, кульминацией которого были военный парад и демонстрация на Красной площади. Все помнили печальный опыт на праздновании 1 мая. В этот раз все могло пойти гораздо хуже. Московские газеты и журналы наперебой осуждали большевистский октябрьский переворот и высмеивали слова Горбачева о социалистическом выборе. Радикальные группировки угрожали построить баррикады и преградить путь колонне танков на Красную площадь. На улицах Москвы могли повториться кадры CNN из Пекина в июне 1989 года, когда неизвестный остановил бронированную колонну танков. Командование Московским военным округом и сотрудники КГБ сообщили Лукьянову, что предотвратить антисоветские, антикоммунистические выступления не получится. Лукьянов доложил, что чиновники в Московском горсовете, избранные от Демократической России, отказались отвечать за возможные беспорядки и рекомендовали отменить праздничные мероприятия. Горбачев взорвался. «Никаких демонстраций против Октябрьской революции, против советской власти нельзя принимать, и запретить это, и предупредить заранее, и объявить на всю страну». Он даже обвинил Лукьянова в трусости и потворстве демократам. Но тот в ответ заявил, что риск насилия и столкновений реален. Движение солдатских матерей собиралось устроить митинг с требованием вернуть сыновей из зон межнациональных конфликтов в Закавказье и Средней Азии. Популисты Тельман Гдлян и Николай Иванов тоже планировали митинг на Красной площади. Горбачев сорвал свое раздражение на министре внутренних дел Вадиме Бакатине. Бакатин Вадим Викторович, 1937-2022. Министр внутренних дел Советского Союза с октября 1988 по декабрь 1990 года. Баллотировался на пост президента России в 1991 году. Последний глава КГБ с августа по декабрь 1991 года. Двумя годами ранее глава СССР выбрал этого партийца из Кузбасса руководить милицией, печально известной своей продажностью. Бакатин скоро стал любимцем московских СМИ. Он боролся с коррупцией, улучшал условия в тюрьмах и увольнял осведомителей. Когда Горбачев поручил Бакатину с помощью милиции обеспечить порядок на улицах Москвы, тот отказался. «Чтобы не было на следующий день тяжело вам. Получится свалка и какое-то количество трупов. Вы вспомните первомайскую демонстрацию». Советский лидер обвинил Бакатина в трусости и неповиновении, но на этом дело и кончилось. Шеварднадзе пришел в ужас и уныние от этой перепалки. Он считал, что Горбачев под влиянием Лукьянова, Крючкова и других склоняется к применению силы и диктаторскому режиму. Празднование большевистской революции 7 ноября обошлось без конфронтации, которой все так опасались. В последний момент Горбачев предложил Ельцину присоединиться к нему на трибуне Мавзолея во время торжеств, и тот согласился. В своей речи советский лидер вновь рассуждал об идеалах октября, ругал экстремистские силы и говорил об уникальной роли русских в достижении политической стабильности и успехе перестройки. Военный парад также прошел без происшествий. Затем Горбачев и Ельцин пересекли Красную площадь, чтобы присоединиться к народному митингу. Приветливо улыбаясь, они возглавили шествие. Перед мавзолеем Горбачев, Ельцин и другие возложили венки в память об основателе советского государства, после чего вернулись на трибуну. На короткое время главные действующие лица зарыли топор войны. Мероприятие омрачил только один инцидент. Слесарь из Ленинграда, взвинченный атмосферой ненависти в стране, пришел на Красную площадь с обрезом. Он хотел убить Горбачева, чтобы расчистить путь для всенародных выборов нового демократического лидера СССР. Мужчина пристроился к демонстрации и в 50 метрах от мавзолея прицелился в голову Горбачева. Оказавшийся поблизости сержант милиции успел отвести ствол и предотвратил покушение. Незадачливого преступника арестовали офицеры КГБ, а впоследствии он попал в психиатрическую клинику. Сержанта наградили медалью и билетом на концерт. Последующие демонстрации протеста прошли мирно. Демократическая Россия провела митинг рядом со штаб-квартирой КПСС. Вот как его описал британский посол. «Обычная интеллигенция. Все, как всегда, говорят достойные вещи и ничего не делают». Во второй половине дня, когда у мавзолея уже никого не осталось, оппозиция устроила большое шествие на Красной площади. К нему присоединился Ельцин, и толпа восторженно приветствовала его, скандируя «Ельцин! Ельцин!». Россияне были разделены на разные лагеря, как никогда со времен революции и гражданской войны, но никто не хотел насилия. На следующий день Горбачев встретился с Джеймсом Бейкером и заверил его, что празднование Ленинской революции продемонстрировало поддержку молчаливым большинством закона и порядка. Это был уход от реальности. Сепаратистские процессы в Союзе усиливались. В Киеве на официальной демонстрации всеобщее внимание привлекала группа активистов с антикоммунистическими лозунгами и желто-синими флагами независимой Украины 1918 года. В Минске произошли стычки между милицией и участниками Национального фронта Белоруссии. В Молдавии Национальный фронт решил выйти из состава СССР и присоединиться к Румынии, что вызвало протесты русского меньшинства. Грузия, Прибалтийские республики и Армения полностью отменили празднование. В Азербайджане и Таджикистане действовал режим военного положения. В Литве и Эстонии советские военные прошлись маршем по столичным Вильнюсу и Таллину. Прибалтийские парламенты осудили это действо, назвав его демонстрацией устрашения и нарушением суверенитета. На протяжении 1990 года Горбачев не раз получал и упускал шанс вернуть власть для себя и для центрального государства. Существовало окно возможностей, пусть и мимолетное, чтобы запустить системную рыночную реформу на всю страну при сохранении государственного контроля и с выработкой новых регулирующих механизмов. Но для этого требовались дальновидность, воля и удача, которых руководству СССР не хватало. Неспособность советской, а также и российской политической элиты найти общую дорогу к выходу из экономического кризиса, популистский хаос и отсутствие ощутимой поддержки Запада привели к тому, что окно захлопнулось, едва успев открыться. Это роковым образом сказалось на будущем единой государственности. Ощущение экономической обреченности СССР стало главным фактором дальнейшего усиления сепаратизма.